Какая-то идиотка-сослуживица в шутку замахнулась на нее ручкой, а перо вылетело и прокололо женщине зрачок. Оперировали, вставили новый хрусталик, но она еще долго страдала от резкого света. Лицом Зоя Захаровна походила на графиню Козел, любовницу короля Саксонии Августа Сильного, и была очень спортивна. Вместе с близкой подругой Галиной Натанзен ходила на гимнастику и в кино. Вера Потаповна бдительно следила за ней и за мужем, но впустую. Зоя была очень спокойная и разумная женщина. Однако Вера была начеку, пока не сосватала ее за офицера из КГБ, ее горячую поклонницу самостийной Украины. В начале 60-х на Колыму вдруг понаехали кавказцы. Повсюду появились чеченцы и ингуши, которые всеми способами стремились попасть на добычу золота. Однако после разоблачения банды хищников им категорически запретили работать на приисках. Был даже случай, когда директор прииска имени Горького, который пригласил на работу сына своего друга ингуша, с отличием окончившего Ленинградский горный институт, вдруг получил предписание госбезопасности, ведавшей охраной золота, уволить геолога. «Как так уволить?» — возмущался директор прииска в райотделе КГБ. «Знаю всю семью. Отец, профессор, золотишко пойдет воровать, что ли?» «Смешно!» «Все так, все верно», — ответил майор. «Но есть распоряжение. Ингушей и чеченцев на золото не брать. В торговлю, пожалуйста». К нам на склад приходил Хаджиев, красивый ингуш, который работал пока экспедитором. Как только кладовщик вышел, он, хитро улыбаясь, подозвал меня. «Кунак, Алтын-бар?» «Алтын? Ты вот что, эфенди, меня про алтын не спрашивай. Много лет был на золоте. Таких бед насмотрелся. Теперь и знать твой алтын не хочу». Хаджиев остался в торговле. Позже принял тарный склад. У него была русская жена, работавшая завмагом, но он съездил домой и привез вторую, ингушку. Однако это было исключением. Кавказцы обычно жили с русскими. Они были самыми строгими мусульманами. Ни за что не согласились бы есть, например, щи, если знали, что они приготовлены на свином сале. В отличие от татар и узбеков, те уплетали сало и пили, не задумываясь. Чеченец-водитель с комсомольским значком на куртке попросил меня достать ему маленький коврик. Их на складе было полно, а в магазине продавали только в обмен на пушнину. «Коврик, говоришь? Зачем? Ну ладно, знаю. Бисмилла. Рахман ар-Рахим ва Мухаммед Расул Аллах». Продолжил парень намаз, и лицом стал заметно светлее. «Ты что, тоже?» «Да нет, просто так выучил. Получишь коврик, я поговорю с хозяином». Была среди наших туристов длинноногая пара. Водитель Кувалдин и Клава Косинова, библиотекарша из парт-кабинета. Они поженились, брак был прочным, как вдруг Кувалдин работал на сундуке, громоздком рефрижераторе. Как-то после Нового года приехал он на левый берег. База была закрыта, а ему не терпелось побыстрее разгрузиться. И потом дома полтора часа езды. Немного отдохнуть, посмотреть на детей. Он стучал, а ворота молчали. Напарник тоже начал барабанить. Володя еще раз выскочил из кабины. Мороз на левом бывает за 60. И теперь вовсю колотил по дверям старушки. Неожиданно открылась форточка, высунулась двустволка. И не успел Володя рта раскрыть, как грохнул выстрел. Пуля попала ему прямо в лоб. Напарник схватил его в охапку, затащил обратно в кабину, дал задний ход и подъехал к воротам больницы. Через 10 минут Кувалдин уже лежал на операционном столе. Пуля прошла между обоими полушариями мозга и застряла, не нарушив их, в затылке, откуда ее благополучно вытрепанировали. Он очень долго находился в коме. Потом его перевезли домой. Целые 2 года он получал огромные больничные, производственная травма. Впоследствии, взяв инвалидность, начал прохаживаться по Ягодному. На первых порах неуверенно, обычно с ребенком за руку. Говорил очень медленно и тихо. Но в одном ранение его определенно не покалечило, ибо за 3 года Клава родила ему 2 чудесных здоровых малышей. Они после благополучно перебрались на материк. Человек воистину родился в рубашке. Только вернулся из отпуска, как неутомимая Полина Данцигер объявляет: «Вы на работу не пойдете, как будто так рвусь под ящики, а будете старшим в военно-спортивном лагере на Джеке. Я уже договорилась в райкоме профсоюза. Теперь пойдем к израильянцу, согласую с ним». Так я стал неофициальным начальником лагеря. Официально им числился какой-то инструктор ДОСААФа, который на Джеке ни разу не появлялся. Стал знакомиться со своими будущими питомцами. Среди них были хорошие знакомые. 3 сына соседа Рачикашвили, которых я, поскольку мне доверяли родители, немного воспитывал. Еще пара здоровых 17-летних юнцов. Остальные подростки 11-14 лет. Я понял, будет нелегко объединить интересы такой пестрой по возрасту аравы. Построил сперва с 3 крепкими парнями склад из жердей, поставил палатки и принял остальных, более 20 человек. Рядом находился пионерский лагерь Прудентова с фельдшером, кухарками, инструкторами и своей машиной. А у меня в штате была одна единственная женщина, числилась завхозом, но я ее также оставлял сторожем, уходя со всеми в поход. Готовили сами. Я предупредил ребят: варить будем по очереди. Кто не умеет, учитесь, старайтесь как следует, самим потом есть. И не обижайтесь, если остальные устроят поварам самосуд. Была у нас девушка, но какая! Дочь Булгакова, охотника и рыболова, имела первый разряд по лыжам, метко стреляла и кое-кому из больших парней давала фору по выносливости. Она жила в одной палатке с завхозом возле очага и обычно через брезент давала временным поварам кулинарные советы. Я понимал, что для ребят сам должен быть образцом, поэтому всегда вставал первым и ложился последним. Они никогда не видели меня небритым. Я первым заходил в холодную воду. Посылая их в лес за дровами, непременно сам приволакивал самое большое бревно. В стрельбе тоже не тушевался, и, что важно, сумел заинтересовать ребят. Водил их по узкому каньону ключа замкнутого, где часто попадались медвежьи следы, вниз по Кюэль-Сиену, а также к аборигену, но восхождение, увы, отпало из-за скверной погоды. Я тогда брал у Прудентова карабин. Под аборигеном из-за медведей ходить без оружия было опасно. Возникала проблема, кому носить карабин. Долго выбирал достойного. Наконец доверил мальчугану с прииска, всего лет 13, но он быстрее всех разбирал и собирал оружие. Жил раньше у деда егеря на Баргузине. В походах парни не успевали скучать. Когда нечего было показывать, я объявлял: «Мы партизаны, я командир, убит. Федя будет за командира». И Федя, Яша или Миша командовал отрядом до возвращения в лагерь. Лишь если он делал что-то явно не то, я ему незаметно подсказывал. С первых дней я улучшил питание. У меня в кармане всегда была горсть патронов, и тот, кто принес миску ягод, имел право дважды выстрелить из мелкашки. А когда ходили далеко, в моем рюкзаке лежало много плиток шоколада. Любой дома мог купить его сколько угодно, но этот был особенный, заработанный. Был у меня один трудный подросток, лет 14, сын начальника прииска. Дома, видно, его крепко набаловали. Он с первой встречи начал мне ставить палки в колеса, высмеивал и, что хуже всего, курил в палатке. Я еще заранее всех предупредил. У нас военно-спортивный лагерь. Дисциплина не такая, как у Прудентова. Там пионеры, а у нас порядки военные. Поэтому не запрещается курить, но только за трассой, где стоит бочка, и только после гимнастики, не раньше. А поймаю кого с сигаретой в палатке, пеняйте на себя. Парень так и напрашивался на неприятности. Тогда, улучив момент, я отвел его в сторону и сказал: «Мне кажется, ты считаешь себя тут всех умнее, меня включительно. Учти, тебе не поздоровится, если еще раз замечу какое-нибудь нахальство. А что вы мне сделаете?» «Что сделаю? Отлуплю так, что в жизни не забудешь. Можешь потом жаловаться хоть отцу, хоть кому угодно, а сраму перед ребятами не оберешься». Поступил я в высшей степени непедагогично, но результат был блестящий. Подростка будто подменили. Одно время Прудентов жаловался: «Ваши ребята бегают ко мне танцевать. Кое-кто торчит у нас до утра. Я своих предупредил. Бегайте к девчатам по вечерам. Ваше дело. Но не давайте себя поймать. Выручать не буду». И рекламации прекратились. Через месяц я вернулся к своим мешкам и ящикам, но испытывал большую радость, когда встречал на улице кого-нибудь из своих партизан и слышал вопрос: «Дядя Петро, а в будущем году вы меня опять возьмете в лагерь?» В Досаафе я записался в радиоклуб, где изучали искусство оператора на Морзе. Целую зиму ходил туда регулярно и прилежно зубрил ти-ти-ти, та-ти-та и похожие премудрости. Были там разные люди: метеорологи, штукатуры, которым надоело стоять на подставках и лепить стены. Одна домохозяйка без детей, чтобы скоротать время. Преподавал Юра Шинкаренко, бывший летчик-радист, веселый, хороший парень, который очень добросовестно относился к своей обязанности. Иногда заходили в клуб старые радисты, редактор газеты «Павлов» и другие, кто хотел тряхнуть стариной. Я обнаружил, что в Морзе существует не только индивидуальный почерк, но и своего рода графология. По манере передавать текст легко выявлялись характерные особенности человека. Я был одним из лучших, как по теории, так и по скорости передачи. Но когда нас с Гусевым, бывшим начальником метеостанции на Джеке, у него, между прочим, была повреждена правая рука, но он прекрасно работал левой, послали на областное первенство, мы никаких лавров не привезли. Там были радисты-профессионалы с многолетним стажем. Зато мы за казенный счет чудесно провели время в гостинице. Гусев, кстати, вдруг получил орден Ленина. Не знаю уж, за какие заслуги. Разве за то, что мало пил. Правда, с женой ругался и трезвым. Однажды в субботу после обеда ко мне пришел редактор местной газеты. С ним была невысокая молодая женщина, очень интеллигентного вида, в больших очках и с ручкой во внешнем кармане куртки. Редактор представил ее как корреспондента «Комсомольской правды» Лидию Графову. А Надя просит показать ей озеро Джека Лондона, а времени в обрез. Во вторник должна быть в Магадане. Весь ее багаж, сумка с собой. «Поздно», — сказал я, — «рыболовы уже уехали, но попытаюсь кого-нибудь уговорить». Мы 2 часа напрасно носили с автобазы на пожарную. Все уехали. Я решил попытать еще счастье в банке, которым заведовал однорукий любитель рыбалки. Свет у него горел. Я с трудом объяснил сторожу, кто мы и зачем пришли. Хорошо, что не заметил обреза у меня под курткой. Лида вошла к заведующему, рассказала, в чем дело, и он дал согласие, если мой водитель не возражает. А тот был заядлым рыболовом и с удовольствием повез нас. Поездка с Графовой, которая много лет спустя стала моей доброй звездой во тьме московских писательских и издательских джунглей —